Я промчался через дым, наступая на раненых и убитых. Калитка нараспашку, и я выскочил на улицу. К дому уже бежал народ, огонь в деревянной Москве, страшная стихия. Я уходил от дома дальше и дальше, крики затихали. Из переулка вынырнул Сергей, живой и здоровый. «Атаман, рад тебя видеть!» И хлопнул по плечу. Меня от боли перекосило. «Осторожно, на спине живого места от кнутов нет». «Извини, не знал». Мы добрались до моего дома. Причем, если бы не Сергей, не дошел бы. Силы покидали меня. Дарья очень удивилась, увидев меня. Уезжал на пару недель, вернулся через пару дней. А когда я снял рубашку с кольчугой и под доспешником, и вовсе заплакала. Кожа на спине вся была в кровавых рубцах. Хорошо врачебный опыт помог. Мазью под доспешник смазал обильно, иначе сейчас его от живой плоти отдирать бы пришлось. Дарья сбегала в свою комнату, принесла какую-то вонючую мазь, намазала спину, обмотала чистой холстиной. Я натянул рубашку. Надо решать, что делать дальше. Из дома уходить, это однозначно. Даже если князь или его подручные не знают, где я живу, примчаться к Изи, тот покажет. Стало быть, времени у нас немного. Дарья, быстро собирайся. Бери только деньги, все, что есть. Вещи не бери, времени нет. Как бы обидчики мои сюда не нагрянули, под горячую руку и тебе достанется. Или еще хуже, заложницы возьмут. Женщина не стала засыпать меня вопросами. О том, что положение серьезное, говорила моя спина. Я поднялся наверх, оделся, через несколько минут появилась Дарья. «Я готова, держи деньги». «Ого, молодец, собрала целый мешочек серебра». Мы спустились на первый этаж, я разбудил Варвару, отсыпал ей серебра. «Варя, нам надо срочно уйти, оставайся за хозяйку, присматривай за домом». Мы вышли на темную улицу. Плохо, что у меня не было оружия. Саблю, нож, арбалет – все забрали люди князя. Сейчас меня можно было брать голыми руками. Черт, зазнайка, дальше своего носа не видишь. Трудно было купить еще один комплект оружия. Мы отошли от дома. Я стал размышлять, куда направить ноги. На постоялый двор? Там могут оказаться люди князя. К Сергею? Тоже могут вычислить. Дарья как будто прочитала мои мысли. «Тут недалеко живет брат моего отца. Он уже старый, у него можно остановиться. Дом небольшой, переждем». «Тогда чего мы стоим?» Дошли до дома, долго стучали, пока от крыльца не раздалось. «Кого носят по ночам? Чего добрым людям спать не даете?» «Дядя Вася, откройте, это я, Дарья». «Ох ты, Господи! Сейчас, сейчас!» Калитку открыл седой старик. Мы поздоровались, Дарья обняла родственника. Василий провел нас в маленькую комнату, вышел. Я с облегчением разделся, улегся в постель на живот. Спина болела. Так и уснул. Утром не смог встать с постели. Слабость и резкая боль в спине уложили меня. Как не вовремя! Пришлось несколько дней отлеживаться. Дарья выходила в город, принесла с торга продукты и новости. В городе только и говорили, что о пожаре в доме князя Курбского, о жертвах пожара. Ну, я думаю, что жертвы были не столько от огня, сколько от бомбочек. Все-таки две бомбы от Сергея в окна, да две моих в гущу слуг князевых. Когда я уже отлежался, когда затянулись слегка мои раны, пошел на торг. Купил саблю, нож и, после некоторых раздумий и колебаний, мушкет. Это была новинка. Пользоваться им было неудобно. Заряжается долго, нужно иметь с собой мешочек пороха, мешочки с пулями, картечью, пыжами. Но, если зарядить крупной картечью, при выстреле в толпу можно просеку проложить, в отличие от арбалета. У арбалета одно преимущество – бесшумность. От мушкета грохота и дыма много. Пули стрелять недалеко и не точно. А для картечи в самый раз. Поэтому пули я и не покупал. А вот картечь взял самую крупную, около сантиметра в диаметре. По заряду пороха получалось 8 картечин. Ха! Считай магазин от пистолета Макарова или Токарева. Да все разом. К дому Дарья не ходил. И ее туда отговорил идти. Если нас где и ждут, так только там. Через неделю моего пленения я уже отошел настолько, что был готов к путешествию. Пока я отлеживался, решил покинуть Москву. И лучшего места, чем Новгород, не придумал. Да, формально Новгород, под Москвой. Посадник и суд – московские. Но, по сути, как была новгородская вольница, так и осталась. Даже деньги свои делали. Часто на торгу в руки попадала деньга новгородска. Вечером посоветовался с Дарьей. Она решила остаться у родственника. Я знал, что через полгода князь Курбский перебежит к литвинам и получит за свое предательство обширные владения в Литве и на Волыне. Оказавшись в Литве, он выдал властям всех сторонников Москвы. В дальнейшем Курбский активно действовал против Руси и царя Ивана, не раз возглавлял литовские отряды и, надо сказать, не безуспешно. В одном из походов он загнал в болото русскую рать и полностью истребил ее. При этом князь не считал себя изменником. Он полагал, что пользуется старинным боярским правом отъезда, смены подданства и службы. Мне нужно было укрыться всего на полгода. Уедет князь, минует гроза. Тогда и Адашев убедится в черной душонке князя, поймет, что прав был я тогда, под Полоцком. Итак, решено. Уезжая в Новгород, Дарья остается в Москве. Я подробно объяснил, где в случае нужды найти Сергея. Он должен помочь. Расставались тяжело. Я уезжал не на неделю, не на месяц, причем в неизвестность. Половину денег из мешочка я оставил Дарье. Смогу ли я поддержать ее деньгами в будущем, я тогда не знал. Пешком вышел из города. Нанял у рыбаков лодку с парусом и дошел до Волока Ламского. Там нашел попутное судно и с купцами по Шоше, Тверце, Мсте добрался до господина Великого Новгорода. Старинный русский город встретил мощными городскими стенами и сиянием многочисленных церковных куполов. Лепо! На первое время остановился на постоялом дворе. Решил пару дней осмотреться, отдохнуть после дороги. Чтобы узнать городские новости, хоть как-то быть в курсе городских событий, решил сходить на торг. Когда я вышел на торговую площадь, чуть не оглох от многоголосого шума, мычания коров, блеяния овец. Торг поистине был велик, пожалуй, и за день не обойти. Я постоял, осмотрелся, пошел по рядам. Приценивался к товарам, завязывал разговор, слушал, о чем говорят люди. И неожиданно для себя попал в поруб. Я спокойно стоял у оружейной лавки, оглядывая выставленное для продажи смертоносное железо. По проходу шел явно поддатый норман. Здоровенный верзила с вислыми усами, рожа красная от выпитого, жилистый, с руками чуть не до колен, ладони в грубых мозолях от весел. И хотя он был без кольчуги, из-за спины выглядывали рукояти перекрещенных мечей, висящих на перевязи. Молодцу явно хотелось почесать кулаки. Он искал приключений. Намеренно толкнул одного прохожего, другого. Навстречу ему шла пара. Мужик с окладистой рыжей бородой. И с ним явно жена. В кике, с лукошком для покупок. И хотя пара посторонилась, норман качнулся в сторону и выбил лукошко из рук женщины. Из выпавшего лукошка покатились немудреные покупки. Яблоки, морковь, репа. Норман ухмыльнулся, пнул ногой овощи. Женщина бросилась собирать продукты, мужик стиснул кулаки. «Что, русич, силы помериться хочешь? Или кишка тонка? Все вы, русичи, трусы!» Такого принародного оскорбления мужик выдержать не смог. Кинулся на обидчика. Но куда мастеровому против воина, с измальства росшего в воинских забавах? Норман ловко увернулся и завесил кулаком мужику в ухо. Тот упал, затем поднялся, присел и, покачиваясь, затряс головой. «Ну, кто еще хочет?» И вдруг меня как черт под руку толкнул. Все происходило на моих глазах. Да и окружающие видели, но броситься на помощь никто не спешил. Уж больно нехорошая слава закрепилась за нормандскими гостями. Буйные, не сдержанные, в питье не умеренные, оружием, с которым не расстаются никогда, владеют отлично. Я вышел вперед, из оружия был только поясной нож. Норман, я их пока не различал, швед ли, по-местному свей, норвег, выхватил оба меча из-за спины и завращал ими. Мечи слились в два сверкающих круга. Гиблое дело, он обеирукий. Обычный воин держит в правой руке меч, в левый щит. Мастера в каждой руке по мечу. Очень опасно. Но я ничего предпринять не успел. Растолкав зевак, вышли трое городских стражников в кольчугах, опоясанные мечами. «Брось оружие!» Это Норману. Тот скрипнул зубами, но подчинился. Будь это в другом месте, я думаю, Норман запросто уложил бы всех троих. Но в чужом городе, на торгу, ни князю, ни посаднику это не понравится. До корабля своего такой храбрец и не дойдет. В городской дружине тоже умельцы есть. Воины подобрали брошенные мечи, связали меня с Норманом веревкой. Старший встал впереди, двое воинов шли сзади. Я был обескуражен. Я-то за что? Можно сказать, никаким боком. Единственное, что я успел, сказать мастеровому. На суд приди, свидетелем. Нас провели мимо златоглавой Софии, по переулкам, на окраину, к небольшой обревенчатой избе. Тюремщикам отдали мечи Нормана и мой нож. Нас развели по разным камерам, заперли. Я не особенно переживал. Ну, посижу ночку в тюрьме, не впервой в пару попадаю. Завтра княжий суд, разберутся, свидетелей много. В конце концов, если что пойдет не так, я всегда смогу беспрепятственно покинуть стены узилища. Но не хотелось и в Новгороде быть беглецом. Я чувствовал, что правда на моей стороне. Я сгреб в кучу лежавшую на полу солому и улегся. Чего зря время тратить, когда можно выспаться? Плохо, что знакомых нет. Никто не придет, еду не принесет, а кормить арестованных за городской счет не принято. Так началась моя жизнь в Новгороде.